Глава 11. Весь этаж провонял вином. Даже сильный запах керосиновых ламп не мог перекрыть этот зловонный дух. Фаустина, Пиротти и Ги расположились на красной софе в гостиной короля бедняков. Стены были увешаны зеркалами в узорчатых латунных рамах, отчего комната казалась невероятно огромной. Только одних зеркал не хватало, чтобы скрыть ветхость жилища. Сырость пропитала гипсовый карниз черными пятнами. Украшавшие фронтоны каминов кариатиды порастеряли носы, руки и груди. За окном бушевал дождь. Его струи колотили по оконным стеклам, словно стая любопытных ворон. Одна из уличных девиц оказала писателю первую помощь, промыла рану спиртом и наложила тряпичную повязку. Перед этим Ги тщательно проверил чистоту ткани. К счастью, порез оказался неглубоким, но он свидетельствовал о его недавней стычке с вооруженным бандитом и напоминал, что тот едва не растек ему сухожилие. Король бедняков пододвинул облупившееся кресло и бросил цилиндр на небольшой столик. «Мое имя Жиль, но большинство зовет меня Король бедняков. Другой мог бы обидеться на такое сомнительное прозвище. Но только никто из наших по пустякам не выделывается. Бедность — наша верная подруга, и мы ценим ее превыше других добродетелей». «Вы неплохо образованы для...» Осознав, как нетактично прозвучали его слова, Пиротти сконфуженно замолчал посреди фразы. «Для жалкого оборванца», — закончил вместо него король бедняков. «Помните, что небытие существует только при наличии бытия. Прежде чем стать здесь всем, я успел побывать никем. Как только король бедняков отослал своих прихвостней, он перестал подыскивать нужные слова, оставил свою деланную манеру выражаться и заговорил куда более естественно. Ги очень надеялся, что Пиротти случайно не выдаст своей профессии, потому что в таком месте это могло поставить их в неудобное положение. «Зачем вы привели нас сюда?» — привлек к себе внимание Ги. «Хочу вам помочь. Если трое почтенных обитателей нашего мерзкого городка принялись разыскивать монстра, очищающего парижские трущобы, это позволяет надеяться на лучшее. Мой долг — поспособствовать вам в вашем нелегком деле». «Вы знали Вивиану Лонжемо?» — тут же спросил Ги, как будто боялся, что король бедняков передумает. «Да, эта девица поселилась в Париже недавно. Судя по тому, что мы только что увидели, у нее была не только хорошая внешность. Очевидно, Вивиана всех нас здорово одурачила. Я думал, что она хотела найти свою дочь. Луиза объявилась здесь прошлым летом без гроша в кармане. Тогда ей только-только исполнилось 15. Виктор выставил ее на панель в обмен на постель и теплую еду. Мы решили, что девчонка сбежала из дому». «И никто не попытался что-нибудь разузнать о ней?» — удивился Пиротти. Король окинул Марциала снисходительным взглядом, и Ги на минуту показалось, что того раскрыли. «Видите ли, на улице Монжоль не живут, а существуют. Те, кто попадает сюда, редко хотят говорить о себе, а местные не особо жаждут слушать». «А где Луиза теперь?» — спросил Ги. «Исчезла. В середине февраля, как раз перед тем, как я встретил Вивиану. Думаю, с ней что-то нехорошее случилось, так как через неделю после ее исчезновения к нам приходил какой-то мужчина и расспрашивал про нее. На полицейского он был не похож. Скорее смахивал на одного из тех парней, что трудится в частных сыскных агентствах. Задним числом я догадался, что его наняла Вивиана Лонжемо. Полагаю, ей понадобилось время, чтобы выйти на след дочери, но как только она подобралась совсем близко, Луизу как ветром сдуло. Идти ей было некуда. Так что если она пропала, то ее точно похитили. Если хотите знать мое мнение, то нет ничего удивительного в том, что она захотела сбежать из такого места, как это. Впервые после нападения подала голос Фаустина. «Само собой», — согласился король бедняков. «Но были и другие девушки. С сентября по февраль пропали еще пятеро. И это если не считать Луизу и Вивиану. Всякий раз исчезала девица, которая поздним вечером шлялась по улицам. Но никто ничего не видел и не слышал. Может, они решили выбраться из этого ада?» — не унималась Фаустина. «Ну, не без вещей же. Когда у тебя почти ничего нет, В этих жалких пожитках вся твоя жизнь. Одной из девиц как раз должны были вернуть деньги. Вряд ли она простила долг. Другая никогда бы не слиняла, не предупредив двух своих подружек. Говорю вам, они не сбежали, их похитили». «Как? Неужели у вас есть конкуренты в этой области?» — осведомился Пиротти. «Нет, господин хороший, девки с улицы Монжоль никому не нужны. Так, отбросы общества, даже не женщины, а сточные канавы». «Итак, малышка Луиза исчезла в середине февраля», — принялся вслух рассуждать Ги. «Почти сразу сюда нагрянул частный сыщик, затем появилась ее мать Вивиана». «Именно так. Уверяю вас, они точно мать с дочерью. Их сходство очевидно, хотя мне даже в голову не приходило их сравнивать, пока Виктор не обнаружил потайную комнату. Он узнал Луизу по фотографии. Я представил себе женщину, которая отчаялась отыскать свою дочь и не нашла иного выхода, как погрузиться в атмосферу, где жила и пропала ее девочка». «И все-таки, — возразил Пиротти, — торговать телом в таких условиях... Разве не любая мать готова на все, чтобы отыскать своего ребенка?» Король бедняков прыснул в кулак, в очередной раз потешаясь над наивностью Пиротти. Очевидно, инспектор ему не слишком нравился. Он повернулся к Ги, который, напротив, вызывал у него жгучий интерес. «Вивиана продержалась здесь 2 месяца. Втиралась в доверие, расспрашивала всех и каждого, и чаще всего про Луизу, пока и сама не сгинула. Как вы могли заметить, все ее вещи на месте». «Полиция нагрянула вслед за ее исчезновением?» «Да, через пару дней. Развели беспорядок, всех переполошили, да только без толку. Вивиана была убита. Вот и вся разница с другими пропавшими». «Вы так решили, потому что по предыдущим делам полиция не приходила?» — спросил Пиротти. «Да не было других дел. Девушки просто исчезали. Мы же трупов не находили. Вивиана стала первой». «Возможно, остальные просто не были опознаны», — предположил Пиротти. «Я и сам так думал. Последние 2 месяца мы раз в 3 дня посылаем одну из наших девочек в морг для осмотра покойниц, личность которых не установлена. Только пока ничего». Ги вдруг осознал, что в этой клоаке существует солидарность и взаимовыручка. Люди стараются заботиться друг о друге. И даже Жилю, которого вначале он принял за бесчувственного тирана, не безразлична судьба своих подопечных. «У вас есть какие-нибудь предположения по поводу того, почему 15-летняя девушка сбежала от матери, с которой они, очевидно, ни в чем не нуждались?» «Малышка пристрастилась к опиуму. Она постоянно его курила. Ее втянул хороший приятель, и она очень быстро впала в зависимость. Она не первая, кто сбежал из дому, предпочтя родителям более веселую компанию». «А среди вещей Вивианы не осталось каких-нибудь записей, может быть, дневника или писем, которые помогли бы нам выйти на след?» «Мы ничего не нашли. Полагаю, ее настоящая фамилия вовсе не Лонжюмо». Король бедняков встал с места и расстегнул пуговицы на жилете. «Я рассказал вам все, что нам удалось узнать», — со вздохом сказал он. «Воспользуйтесь этим и избавьте улицы от монстра, похищающего моих девочек. А если вдруг почувствуете, что не в силах его остановить, когда отыщете, дайте мне знать, я с удовольствием избавлю мир от этого мерзкого отродья». Решив, что аудиенция подошла к концу, Ги собрался подняться с места, но Жиль остановил его. «Не торопитесь, вы у меня в гостях, и я не отпущу вас, не угостив моим лучшим вином». Обрывки разговоров спорили со звуками рояля, на котором играли мазурку Шопена. Гул в большом зале английской кофейни, расположенный на итальянском бульваре, стоял оглушительный. В воздухе витал аромат кофе и пирожных. Усевшись среди дубовых и ореховых деревянных панелей на кожаный диванчик под огромным золоченым зеркалом, Ги выпалил: «Итак, что мы имеем?» «На улице Монжоль пропадают девушки. Примерно по одной каждый месяц. В феврале настала очередь Луизы, которая совсем недавно там появилась. Ее мать, которая незадолго до похищения напала на след дочери, решила пожить ее жизнью, чтобы разделить ее судьбу, что, как мы знаем, и случилось несколько месяцев спустя. Она стала первой из...» Ему потребовалось немного времени, чтобы произвести подсчеты. 7 девушек, кого удалось обнаружить. Ее труп нашли на набережной недалеко от ботанического сада. Прибавим сюда Анну Зибовец и нашу Милену. Значит, из 9 пропавших 3 наверняка мертвы. Боюсь, как бы не все. Прервал эти рассуждения Перотти, отодвинув тарелку с недоеденным пирогом. Никто не стал бы похищать стольких женщин, чтобы удерживать их так долго, в этом нет смысла. Торговля белыми рабынями? Восточный след? Перотти пригладил усы, которые растрепались, когда он их вытер салфеткой. Тогда зачем убивать половину женщин? Да еще и так гнусно. Вы правы. Совсем забыл о постановке, которую предлагает нам этот ублюдок. А между тем я убежден, что она играет важную роль. Никто бы не стал так утруждаться, если бы за всем этим ничего не стояло. Кажется, вы неплохо в этом разбираетесь. Часто встречались с умалишенными? Нет, просто я сочиняю истории, я писатель, — усмехнулся Ги, бросив на Фаустину заговорщический взгляд. А это искусство требует наблюдательности и умения сопереживать людям. Всякий раз, придумывая очередного героя, я стараюсь докопаться до его самых потаенных желаний, ведь именно они определяют его поведение. В случае с нашим делом я всего лишь применил к реальности то, что обычно использую в работе над персонажами. У поведения любого человека всегда есть объяснение, конечно, если речь идет не о сумасшедших. Но не думаю, что наш убийца таков. Однако характер его преступлений именно это и позволяет предположить, — возразил Перотти. Напротив, убийства хорошо продуманы. Будь преступник психом, в его действиях царил бы полнейший бедлам. Его бы уже наверняка 100 раз видели. Думаю, стоит отделить убийство от всего, что с ним связано. Пока злодей готовится к нападению, он педантичен и аккуратен. Но в момент преступления его захватывают эмоции, привычная маска слетает, и он становится самим собой. Так что он очень хорошо организован. Потому что никто не может остаться незамеченным, совершая такие злодеяния, если, конечно, он тщательно не следит за этим. «Господа», — вмешалась в разговор Фаустина, — «вы так увлечены вашими размышлениями, что меня, сама не знаю почему, начинают терзать смутные сомнения». Ги бросил взгляд на остатки утки по-руански, которую он только что проглотил. «Простите нас, Фаустина, но я действительно не могу скрыть своего желания поймать зверя, убившего Милену. Именно это меня и беспокоит. Поймите меня правильно, я очень рада тому, что в память о Милене вы с таким рвением принялись искать убийцу, но в то же время я засомневалась, разумно ли продолжать наше расследование в таком же духе. А разве не вы привлекли мое внимание к бездействию полицейских? С чего вы вдруг так переменились?» «Просто я сомневаюсь. Вчера я, доверившись вам, будто бы размышляла вслух, а сегодня мне вдруг показалось, что мы впутались не в свое дело. Господи, неужели меня одну до сих пор трясет от того, что произошло с нами утром?» «Конечно же нет», — признался Перотти и протянул руку над столом, сделав вид, что она дрожит, лишь бы успокоить Фаустину. К своей тарелке с лимбургским пирогом девушка даже не притронулась. Ги заметил, как взволнованно вздымалась ее грудь. «Наша жизнь представляет собой клубок шерсти», — пояснил он. «И каждый сматывает свою нить, но иногда сталкивается с нитью другого цвета. Большинство предпочитают ее не замечать, не зная, выбилась она из клубка или нет. Таков выбор, который встает перед нами. У нас впервые в жизни появился шанс поймать за кончик красную нить, которая проходит сквозь сложные хитросплетения. И вопрос только в том, откажемся ли мы от игры или ухватимся за нить, и будь что будет». Фаустина сделала большой глоток воды и пристально посмотрела на писателя своими невероятными глазами. «Это как раз тот самый вопрос, который я себе не раз задавала», — призналась она. «Милена была вашей подругой, выбор за вами. Свое решение я уже принял. Король бедняков открыл мне глаза. Не могу больше себя обманывать. Помимо желания отомстить за Милену, здесь другое. Меня по-настоящему привлекают эти преступления». Ги опустил взгляд, отщипнув кусочек еще теплого хлеба. «Я нахожусь в эпицентре потока эмоций, которого редко удостаиваются люди. Так что я не собираюсь избегать его. Напротив, я хочу знать все, отыскать правду, потому что именно она и есть красная нить, путь к истине. Но я не собираюсь никого принуждать следовать моему примеру, хотя вынужден признать, что мсье Перотти в силу своих должностных обязанностей был бы мне очень полезен. Инспектор аж подпрыгнул от удивления. «Я? С меня хватит сегодняшнего. Я не могу продолжать в том же духе». Фаустина наклонилась к Ги, и ее темный локон выскользнул из прически, сколотый множеством блестящих шпилек. «Быть может, все-таки это небезопасно?» Ги пожал плечами и глубоко вздохнул, давая себе время подумать. «Прикажете сидеть сложа руки, когда мы можем продолжить? Не думаете, что нам до старости будет мерещиться убитая Милена? У нас есть редкий шанс познать суть преступления, потому что наш преступник и есть эта самая суть, и чистота жестоких убийств — лучшее тому доказательство. Поймать ублюдка — все равно, что познакомиться с Каином, прикоснуться к корню зла. «Вас говорит не просто человек, вас говорит писатель», — обеспокоенно вздохнула Фаустина. «Для меня они одно целое. Один поддерживает другого, и наоборот. Поверьте мне, моя дорогая, за этим преступлением стоит куда больше, чем мы можем себе представить. Но наше расследование кишит опасностями. Сегодня утром мы чуть не погибли». «На сей раз мне остается только полагаться на здравый смысл, мадам», — вмешался в разговор Перотти. «Мсье Тудрак Мато, действие, которое вы только что описали, является профессией, и, заметьте, не вашей. Послушайтесь моего совета, не лезьте в это дело. Вы даже не представляете, чем рискуете. В физическом плане я готов ко всему, а в моральном мне не терпится столкнуться с этим изворотливым убийцей». «Ну и как вы предлагаете его преследовать?» — спросила Фаустина. «То есть вы тоже в деле?» — улыбнулся Ги. «Мы здесь не в игрушки играем. Конечно, я не могу бросить вас одного, Ги, потому что сама разожгла в вас интерес к этой авантюре. Нет, Фаустина, вы лишь воспламенили запал, который зрел во мне с тех пор, как я обосновался в вашем заведении, чтобы попытаться написать книгу о гнусной человеческой природе. Что до продолжения, то я бы совершил экскурсию в морг». «Мсье, предоставьте профессионалам делать свое дело. Поверьте мне», — не стал скрывать своих сомнений Перотти. «Именно поэтому нам так нужна ваша помощь. Я прошу вас во имя всего того, что связывало вас с Миленой». Перотти вытаращил глаза, как будто на месте Ги сидел сам дьявол. «Нам необходим доступ к архивам префектуры», — продолжил Ги, — «а без вас это точно невозможно». «Что вы еще в конце концов надумали?» Ги схватил инспектора за руку. «Если уж я ввязался в это дело, то пойду до конца. Никакой закон не остановит моего рвения». Перотти облизал пересохшие губы, допил вино и отодвинул тарелку. «Полагаю, вы из тех упрямцев, которых бесполезно переубеждать», — сказал он. «Потому ж лучше я останусь рядом, чем позволю вам делать глупости в одиночку. Только обещайте, что покажете мне дневник Милены». «Само собой, когда мы его найдем», — ответил Ги. «Кроме того, я хочу побывать в ее покоях», — добавил Перотти. Ги ожидал реакции Фаустины. Она согласилась провести Перотти в комнату подруги. «Ваше желание вполне естественно, но нам нужно найти солидный предлог для вашего визита, иначе Жюли может что-нибудь заподозрить». «Жюли? Хозяйка заведения, мадам Саи. Неужели Милена никогда вам о ней не рассказывала?» На лице Перотти ясно читалось удивление. «Нет», — вздохнул он. «Полагаю, я не должен удивляться. Милена была...» Он сделал паузу, чтобы совладать с волнением. «Любительницей всяческих тайн. Она отказывалась рассказывать мне о себе, старалась казаться независимой». «Это меня ничуть не удивляет», — заявила Фаустина. «Как вы с ней познакомились?» «На вернисаже. Милена была одна, я тоже. Я, знаете, не настолько наивен и сразу догадался о ее... о том, чем она занималась. Но она буквально пленила меня». «А она никогда не приглашала вас на Нотр-Дам-де-Лорет?» — спросила Фаустина. «Нет». Перотти опустил голову. «Я знал, что она там квартирует. Милена оставила мне адрес. По правде говоря, я много раз прохаживался поблизости. И как-то вечером я, наконец, понял, что это вовсе не пансион, а публичный дом. Я не сердился на Милену. Она же знала, как ввести клиента в заблуждение. Вы же знаете». Чувствуя, что разговор становится все более эмоциональным, Ги заключил: «Стало быть, вы один из нас, и я очень рад, месье Перотти». На лице Перотти промелькнула еле заметная улыбка. «По крайней мере, я смогу за вами присматривать», — сказал он. «Что до архивов, то тут я не могу ничего гарантировать. Вы полицейский? Вот и докажите это. Ги легко похлопал Перотти по плечу и поднялся с места. В кабриолете, что вез Ги и Фаустину к острову Сите, писатель стянул сюртук и закатал разорванный рукав, чтобы проверить состояние повязки, в центре которой появилось красное пятно. «Вам больно?» — обеспокоенно спросила Фаустина. «По правде сказать не очень. К счастью, рана неглубокая. Но, несмотря ни на что, я опасаюсь осложнений. При том уровне гигиены, что царит на улице Монжоль, боюсь, на ноже могла скопиться уйма всякой заразы». «Мы могли бы притормозить у больницы. По пути как раз не стоит», — отверг это предложение Ги. «Там, куда мы едем, и так полно врачей». Обеспокоенная таким ответом, Фаустина слегка отодвинулась, чтобы лучше рассмотреть Ги. Небольшой салон вынудил их сесть на одно сиденье. Пышные юбки Фаустины и ее тонкое шерстяное пальто занимали почти все место. Ги постарался сделать все от него зависящее, чтобы не вторгаться на территорию девушки. Даже приткнул шляпу и трость между колен. Но, несмотря на все усилия, на каждом повороте он утопал в облаке мягких многоцветных слоев ткани. Откидной верх был поднят, чтобы защитить их от дождя, и столь интимная обстановка слегка смущала Ги. Положение ухудшилось, когда перед театром Комеди Франсез кабриолет резко свернул, заставив Ги крепко прижаться к Фаустине. Чувствуя, что краснеет, писатель поспешил извиниться перед девушкой и вернуться на свое место. «Простите меня», — не один раз повторил он. «Ничего страшного», — ответила Фаустина. «Здесь нет вашей вины», и она не спешила продолжать, и Ги решительно добавил, что вы хотели сказать. «В общем, я должна признаться, что после утреннего происшествия меня успокаивает ваше присутствие». И Фаустина сделала то, чего Ги никак не мог предположить. Она взяла его руку и крепко сжала. «Я ужасно испугалась», — тихо сказала она, продолжая рассеянно смотреть в окно. Внезапно Ги осознал, в каком отчаянии находилась женщина, чья красота поставила на колени все мужское население Парижа. Он почти ничего не знал ни о ней, ни о ее жизни, ни о том, что побудило ее стать содержанкой. Догадывался только, что она чуть старше его. На вид ей было около 30 лет. Устраивала ли ее жизнь дорогой игрушки? Копила ли она деньги, чтобы как можно скорее покончить со своим ремеслом? В глубине души Ги интересовала, была ли эта прекрасная женщина с необыкновенными глазами по-настоящему счастлива, потому что, даже обладая привилегией выбирать клиентов, она почти каждую ночь засыпала в своей огромной постели одна. Должно быть, Фаустина чувствовала себя ужасно одинокой. Ги сжал ее руку в своей ладони.